ж прощай, и будем жить, как жили. Ты, видимо, пришла теперь за мной. Ищи другого, два покушу умыли. Какой же я был глупый и смешной. Еще вчера я пил с тобой Тверскую, и в горсаду свистели соловьи. Пригрел же я ментовку кумовую на воровские денежки свои. Лап-тап-тип-дубай, лап-тап-тип-дубай, лап-тап-тип-дубай, дай-дай-дай-дай. Я думал, в уголовке преуспели, как медленно сужается петля, и друг за другом кореша горели. Я думал, скоро очередь моя, но на допросе Лехи на халяву мент прыгнулся, думая, глушняк, тебе раскрыл, а Леха мне маляву с Гагарина прислал, мол, так и так. Лап-тап-ти выдавай, лап-тап-ти выдавай, лап-тап-ти выдавай, дай-дай-дай-дай. Ну что?